Обед подан. Перри наполнил тарелку и умудрился допрыгать до дивана, не просыпав на пол ни крошки. Тяжело опустившись на подушке, он поморщился от очередного приступа боли в ноге, схватил вилку и с жадностью набросился на еду. Рагу получилось не слишком густым. Кушанье больше походило на густой суп, нежели на испанский рис. Но оказалось вкусным и успокаивало урчание в животе. Перри погрузился в рис, словно никогда не видел подобной еды раньше. Может быть, куда вкуснее сейчас оказались бы четвертьфунтовый гамбургер с картошкой фри, или пончики хостес, или батончик бэйби-рут, или большой стейк с брокколи и сырным соусом. Нет, лучше всего на свете сейчас было бы поесть мягких тако из Taco Bell в придачу с острым соусом и бездонным бокалом Mountain Dew. Перри вдруг подумал о лете. Самая лучшая пора для смерти. Как всегда, он плохо выбрал время. Ведь можно было бы заразиться этой болезнью весной или летом, или хотя бы осенью. Все три времени года в Мичигане невероятно красивы. На деревьях либо распускается новая листва, либо она переливается яркими красками, предвещающими наступление зимы. Умереть летом было бы неплохо. Мичиган буквально утопал в зелени, стоило лишь выбраться из города куда-нибудь на проселочную дорогу. Шоссе, ведущее на север и к верхнему полуострову, это полосы черного асфальта через раскинувшиеся по обе стороны безбрежные моря лесов и фермерских земель. Земельные угодья, лес, болото, озера — 3 часа езды от Маунт-Плезант до Чебуйгана. На пути попадались маленькие городки вроде Гейларда, представлявшие собой скопление невысоких зданий и припаркованных рядом автомобилей. Они быстро исчезали в зеркале заднего вида, словно остатки воспоминаний, которые рассеиваются и постепенно переходят в сладкий сон. Особенно хорошо в начале лета. В разгар сезона дает о себе знать истинная природа мичиганских болот. Повсюду царит влажная духота, тело покрывается липким потом, в воздухе кружат полчища комаров и мошкары. Но это не доставляет особых проблем, поскольку до ближайшего озера от силы 10 минут езды. По возвращении домой можно искупаться в Маллет-Лейк и прохладной водой смыть себя последствия угнетающего зноя. А солнце продолжает нещадно палить, превращая бледную кожу в загорелую и оставляя в глазах многочисленные блики и искры. Насколько идеальным могло быть лето, настолько же угнетающей и унылой получалась зима. Естественно, она была по-своему хороша, покрытые снегом деревья, простирающиеся вдаль белые поля, бесконечные белые пространства с фермерскими домами, уютно вписывающимися в пейзаж. Чем дальше на север, тем суровее становились зимы. Пронизывающий холод, сырость, лед, грязные сугробы, смешанного с гравием и песком снега по бокам дороги. Иногда деревья, вплоть до мельчайших веточек, покрывал толстый слой снега, но большую часть времени бурые ветви и стволы оставались голыми и безжизненными. Вот почему, когда Перри думал о смерти, ему хотелось, чтобы его кремировали. Он попросту не мог себе представить, как его останки будут вечно тлеть в промерзшей почве унылой мичиганской зимы. И все-таки последние дни его жизни разворачивались именно на фоне угнетающего зимнего пейзажа. Даже если военные, столь ненавистные треугольникам, найдут его, то чем смогут ему помочь? Насколько далеко зашла болезнь, этот треугольный рак, отдающийся в ушах нестерпимым звоном и воплями? Перри отправил в рот остатки риса. «Довольно вкусно, не правда ли?» — проговорил он, рассеянно поставив тарелку на столик. «Он медленно умирает, есть ли смысл убираться и мыть посуду?» В голове раздался неясный шум. «Мы не ощущаем вкуса, просто впитываем». «Не ощущают». Хоть какое-то ограничение. Зато словарный запас стартовой пятерки постоянно расширялся. Урчание в желудке постепенно стихло, затем прекратилось. Уставившись в пустой телеэкран, Перри вдруг был поражен простым, но неожиданным вопросом — что делать? По ходу необычного сценария, разворачивающегося с Перри в собственной квартире, ему ни разу не пришлось беспокоиться о том, чем себя занять. Он либо спал, либо пребывал в беспамятстве, резал собственное тело, словно отморозок из фильма Клайва Баркера, либо разговаривал с паразитами. А однажды, к Когда он попытался отвлечься просмотром телевизора, старина Коломбо доставил ему столько хлопот, что Перри быстро пожалел о том, что включил ящик. А если не телевизор, то чем себя развлечь? С работы Перри приволок домой несколько компьютерных книг, чтобы внимательно просмотреть их. Однако в данной ситуации надо быть полным идиотом, чтобы тратить время на изучение особенностей работы сетей на платформе Unix или вопросов интегрирования программ с открытым кодом. Ему, конечно, нравилась идея что-нибудь почитать. То, что могло бы дать хоть небольшую отсрочку от ужасного приговора. Незадолго до этого Перри одолел почти треть книги Стивена Кинга «Сияние», но за последние недели не прочел ни строчки. Что ж, теперь у него появилась возможность. Он никуда не собирался, ни на работу, ни в магазин. Нужно уйти с головой в книгу. Это поможет очистить мозг от навязчивых мыслей о военных и о том, насколько громкими могут стать вопли треугольников, если он по-прежнему будет о них думать. Только сначала нужно смыть соус с лица и рук. Он испачкался во время обеда. О пятнах на толстовке можно не беспокоиться, однако ощущение чего-то липкого на лице не давало покоя. Перри медленно поднялся с дивана и запрыгал в ванную, сетуя на то, что придется опять принимать Тайленол. Боль в ноге усилилась. Вымыв лицо и руки и взглянув на себя в зеркало, Перри не мог не вспомнить о классическом фильме Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов». Сейчас он запросто мог пройти кастинг на роль одного из ходячих трупов. Кожа болезненно-серого оттенка, глубокие круги под воспаленными глазами, грязные взъерошенные волосы. Впрочем, не так уж все плохо. Боли в животе прошли. Впервые за много лет мышцы обрели более четкие очертания. Он даже различал знакомые квадратики в области брюшного пресса. За последние несколько дней Перри потерял по меньшей мере 15 фунтов веса, причем один только жир. Он покрутил рукой и увидел, как завибрировала дельтовидная мышца. Великолепная диета. Но и кроме мускулатуры было на что посмотреть. Он уже некоторое время не рассматривал свои треугольники. Правда, Перри не был уверен, хочется ли ему этого. Все-таки нужно взглянуть на них. Удобнее всего было посмотреть на треугольник, расположенный возле шеи, прямо над ключицей. Перри потянул вниз за край воротник толстовки. Вообще, слово «ключица» он выучил раньше прочих. Еще в детстве отец железной рукой хватал Перри за плечо, да так, что от боли темнело в глазах. Парализующую хватку папаша обычно сопровождал словами вроде «Это мой дом, и ты будешь жить здесь по моим правилам!» или вездесущим «Учись дисциплине!» Перри отбросил мысли об отце и сосредоточился на треугольнике. Бледно-голубой оттенок сменился голубым. Тело стало тверже и плотнее на ощупь, края — более четкими. Точно так же, как его собственные мышцы выглядели более очерченными, через кожу начинала проявляться грубая текстура треугольника. Перри присмотрелся к его краям, обратил внимание на прорези, на голубизну, на поры в коже, которые по-прежнему выглядели нормальными, за исключением области, прикрывающей тело паразита. Перри обратил внимание на количество голубых линий, выходящих из треугольника. Они использовали кровь, точно так же, как мелкие вены на запястьях. Вот почему треугольники выглядели голубыми. Они впитывали кислород из крови через свои хвосты или другие части тела. Кровь прокладывала себе путь через крохотные тела паразитов, и лишенная кислорода растекалась наверху, прямо под кожей. Прорези теперь выглядели более развитыми, чем в последний раз. На каждой была складка, похожая на тонкие губы или, скорее, на веки. Вдруг вспомнился обрывок одной из фраз, прозвеневшей в голове. «Нет, мы не можем видеть. Пока не можем. Пока. О, Боже, не допусти, чтобы это оказалось тем, о чем я подумал». И снова, как и в прошлый раз, Бог оставил без внимания его мольбы. Каждая из трех прорезей раскрылась, обнажив черные блестящие поверхности. Если поначалу и мог возникнуть вопрос по поводу того, что они собой представляли, то теперь он исчез сам собой, как только все три века одновременно мигнули. Перри разглядывал ключицу, а ключица смотрела прямо на него. «Вот ублюдки!» пробормотал Перри, и голос его снова дрогнул. Когда же эти штуки перестанут развиваться? Что дальше? Может, у паразитов теперь отрастут ноги, руки, челюсти и хвосты? Перед глазами все расплывалось. Разум, казалось, ненадолго отключился, взял своеобразный тайм-аут. Прыгать на одной ноге стало таким привычным делом, что Перри смог без проблем добраться до дивана и вновь погрузиться в мягкие подушки. Мозг работал как будто на автопилоте, как и на фильм, который прокручивали снова и снова, пока Перри сидел и наблюдал, не в силах переключить на другой канал или отвести взгляд от мелькающих перед ним образов. Перри вспомнил одну передачу на обучающем канале. Там показали обыкновенную осу и некоторые зловещие эпизоды жизни этого хищного насекомого. Осы нападали на определенные виды гусениц. Гусениц они не убивали, а лишь на некоторое время парализовывали и откладывали внутри жертвы яйца. Завершив свою миссию, оса улетала прочь. Гусеница просыпалась и продолжала обычную жизнь, то есть жевала листья, не подозревая об ужасной болезни, которая фактически культивировалась у нее в кишечнике. Это была самая ужасная вещь, которую Перри доводилось видеть. Осиные яйца не просто пробивали себе путь из тела гусеницы, они выедали его. Когда из яиц вылуплялись личинки, то они питались внутренностями гусеницы и росли. Гусеница боролась за жизнь, но ничего не могла поделать с личинками, поедающими ее изнутри. Кожа гусеницы морщилась, собиралась в складки, лопалась по мере того, как личинки продолжали ее есть, методично пережевывая внутренности с той же роботовидной точностью, с которой гусеница измельчала листву. Ничего омерзительнее не придумаешь. Рак, пожирающий тело прямо на глазах у зрителя. Хуже того, повинуясь какому-то страшному инстинкту, личинки знали, что именно нужно есть. Они потребляли жир и внутренние органы, оставляя нетронутыми сердце и мозг, как можно дольше сохраняя свой ползающий шведский стол. Эволюция личинок была совершенной. Они не убивали гусеницу до тех пор, пока не закончат цикл роста. Когда проедали себе путь из-под кожи гусеницы, сверкая мокрой слизью от прожеванных кишок. А их невежественная жертва продолжала извиваться и корчиться, на удивление еще живая, хотя ее внутренности почти целиком были съедены. Неужели ему уготована схожая участь? Неужели твари поедают его изнутри? Но если так, то почему они всегда вопят и ноют, уговаривая его есть? Нет, они не собираются овладевать его мозгом. Им ведь тогда не понадобились бы глаза. А теперь? Может быть, это лишь первая стадия. Если появились глаза, то почему бы не появиться и рту? Или зубам? Перри успокоился, убеждая себя в том, что нужно рассуждать логически. В конце концов, он образованный человек. Нужно хорошенько подумать, и тогда он сможет отыскать собственные ответы на интересующие его вопросы. Сейчас под рукой не было достаточной информации, из которой могла родиться гипотеза. Ничего, за что можно было бы ухватиться. Даже лейтенант Коломбо беспомощно чесал бы затылок в подобной ситуации. Конечно, Коломбо разыграл бы из себя круглого идиота, шута на фоне учтивых, но коварных хозяев. Коломбо изображал из себя тупоголового детектива, а его подопечные, ничего не подозревая, вели себя все увереннее, однако в конце концов допускали какой-нибудь малозаметный промах. Малозаметный для обычных глаз, но не для проницательного героя Питера Фалька. Вот в какую игру нужно играть — притвориться тупым и вовлечь тварей в разговор. «Эй, вы, ублюдки! Эй, привет! И что вы хотите от меня? Что ты хочешь этим сказать? Что вы делаете у меня в теле?» «Мы не знаем. Как раз работа для сыщика. Ничего другого не оставалось, только сидеть и ждать. И теперь он не что иное, как ходячая и говорящая закусочная. Сидеть и ждать. Сидеть и слушать. И ты позволишь им собой командовать, мой мальчик?» Другой голос. Голос отца. Не настоящий, а голос в голове, из памяти. «Нет, папочка», — сухо проговорил Перри, — «я не позволю водить себя за нос». Он согнул указательный палец, зацепил воротник, яростно оттянул назад и надорвал, чтобы обнажить треугольник. Сам он не увидел, но понял, что страшные черные глаза неистово заморгали, охватывая взглядом гостиную и все собранные за время учебы в колледже безделушки. Вилка со следами соуса до сих пор лежала на тарелке. Перри с жадностью дикаря схватил ее и сжал в руке, словно кинжал. Несколько раз шумно выдохнув, он собрался с силами и воткнул вилку себе в ключицу. Центральный зубец с мокрым хрустом вонзился в один из черных глаз. Зубцы пробили трапециевидальную мышцу и вышли наружу, поцарапав и испачкав брызгами крови обивку дивана. Не нужно было кричать и морщиться от боли. Об этом позаботились треугольники. Получился не крик, а скорее просто шум. Громкий, невыносимо громкий шум. Дьявольский шум, пронзительный, словно автомобильный клаксон, направленный прямо в ухо. Перри сполз с кушетки и затряс головой, охваченный внезапной и всепоглощающей агонией. Он перекатился на спину, протянул руку, схватил вилку, покрутил немного, потом снова вонзил себе в плечо. Перри было невдомек, что при втором ударе зубцы проделали дырку в главном нервном столбе треугольника, как раз под плоской головой, мгновенно убив паразита. А если бы он и знал, то, вероятно, ему было бы наплевать. Главное, он не козел отпущения, не какой-нибудь слабак, а ужасный Перри Доуси, которым когда-то восхищались восторженные зрители и которого опасались соперники на поле. «Ах вы, ублюдки!» — еще громче закричал он в надежде расслышать собственный голос на фоне дьявольского визга треугольников, эхом отдававшегося в голове. «Ну как? Нравится?» «Прекрати! Остановись! Остановись! Перестань! Остановись!» «Так я вас и послушался! Что, съели? Больно вам, твари?» Из-под крепко стиснутых век сочились слезы. Тело пронзило боль, но воспаленный разум не давал лишить измученное тело последних сил. «Ублюдок, ты заплатишь! Прекрати! Остановись! Перестань!» «Черта с два, приятель!» Перри был опьянен болью, словно алкоголик, оказавшийся рядом с бочонком бесхозного рома. «С этим я покончу сам, а за остальными пришлю военных. Скоро, очень скоро они явятся сюда!» Он снова взмахнул вилкой и начал говорить. Однако слова куда-то потерялись, когда зубцы вонзились в сухожилие. Перри допустил большую ошибку, поддавшись боли и катаясь по полу в бесполезном протесте. Плечо и ручка вилки наткнулись на что-то твердое, и зубцы вошли еще глубже. «Прекрати! Остановись! Перестань!» Зрение то возвращалось, то пропадало какими-то странными вспышками. Клаксон в голове зазвучал еще сильнее, просто невыносимо. Перри снова проиграл и понимал это, но не мог произнести ни единого слова. Не мог сказать тварям, что ему очень жаль. Жаль, что уже нельзя мысленно пообещать отцу вести себя, как подобает мужчине. А Доуси-старший не сможет попросить Бога пожалеть его и остановить бездушных тварей, терзающих искалеченный мозг. Перри упал на пол, не услышав сердитого стука из квартиры, расположенной этажом выше. Глава 41. Привет, сосед. Эл Тернер сердито топнул ногой по полу. Нет, с него достаточно. Он снова топнул, и вопли внизу прекратились. Тернер рассеянно почесал огромный волосатый живот, потом, просунув руку в трусы, принялся чесать вспотевшую задницу. Чертов геморрой в конец достал. Хоть на стенку лезь, все равно никакого облегчения. Что за дьявол вселился в того парня? Шутка ли поднимать такой крик? А ведь раньше он вел себя тихо, и Тернер редко вспоминал о том, что внизу вообще кто-то живет. Потом оказалось, что сосед этажом ниже — тот самый ужасный Перри Доуси. Эл познакомился с ним, попросил подписать футболку для племянника и парочку футболок для себя. Доуси тогда улыбнулся, словно был удивлен тем, что кто-то попросил у него автограф. Правда, улыбка растаяла, когда Эл попросил поставить автограф на футболке с изображением розовой чаши. Пожалуй, вышло грубовато, но ведь Эл не обучался в школе изысканных манер, так? Он не ожидал, что Доуси такой громадный. Конечно, почти все футбольные игроки, которых показывали по телевидению, были настоящими здоровяками, но этот парень оказался настоящим монстром. Как позавидовал бы его сослуживец Джерри, если бы узнал, что Эл Тернер может запросто тусоваться в баре с одним из...